С гневом великим ему отвечал Менелай Златовласый: «Ты, Этеон, сын Ваэфов, еще никогда малоумен не был. Теперь же бессмысленно стал говорить, как младенец. Сами не раз испытав гостелюбие в странствии нашем, мы напоследок покоимся дома, и Дийда положит бедствием нашим конец. Отпрягите коней их, самих же странников к нам пригласить на семейственный пир наш обоих». Так говорил Менелай. Это он побежал за собою следовать многим из царских проворных рабов повелевши. Иго с ретивых коней, опененные потом, сложили, к яслям в царевой конюшне голодных коней привязали, в ясли же полбы насыпали, смешанные с ярким ячменем, к светлой наружной стене прислонили потом колесницу. Странники были в высокий дворец введены. Озираясь, дому любезного Зевсу царя удивлялись оба. Все лучезарно, как на небе светлое солнце или месяц было в палатах царя Менелая великого славой. Очи свои, наконец, удовольствовав сладостным зрением, начали в гладких купальнях они омываться. Когда же их омыла и чистым елеем натерла рабыня, в тонких хитонах, облегшись в косматые мантии, оба рядом они с Менелаем, властителем, сели на стульях. Тут поднесла на лохани серебряные руки умытьем полной студеной воды золотой рукомойник рабыня, гладкий потом пододвинула стол, на него положила хлеб домовитая ключница с разным съестным из запаса, выданным ею охотно. На блюдах, подняв их высоко, мясо различного крайчий принес, и его, предложив им, кубки золотые на бранном столе перед ними поставил.